Глава 12. Арсенал на Молдаванке. Я зазвал к себе Сережу и устроил ему без всяких церемоний жесточайший допрос. Он сначала сделал наивные глаза и спросил, а в чем дело? Почему нельзя обыграть богатого типа? И почему не все равно, как его обыграешь? Вы метафизику бросьте. Я вас спрашиваю, работаете вы с этой компанией или нет? Надо правду сказать? Всю. Так вот, я пока что больше присматриваюсь. Раза три уже дулся в банчок в одном таком доме, но мне так везло, что незачем было звать Рыжего на помощь. К чему присматриваетесь? До хлопцев присматриваюсь и до техники. Хлопцы обворожительные. Маруся бы каждого мигом забрала в пассажиры. На тебе даровой билет с пересадкой. Только я их до Маруси не подпущу. А техника зато палеолитическая. Курс 4 классов про гимназии. Я куды ловчее. Смотрите. Он сунул руку мне за пазуху и оттуда двумя пальчиками за кончик извлек червонную даму. А у меня и колоды во всем доме не было. «Сережа», — сказал я, сдерживая бешенство и тревогу, — «дайте мне сейчас же честное слово, что вы бросите эту компанию и все это дело. Вы уже попали к репортерам на зубок». Чего вы хотите, осрамить отца и маму на всю Одессу? Мало у них горя без вас? Он смотрел на меня пристально. «Эк вы волнуетесь», — сказал он с искренним удивлением. Ясно было, что он взаправду не видит, из-за чего тут горячится. «Ладно, отошьюсь. Жаль огорчать хорошую мужчину, хотя это вы действуете против свободы личности, а потому реакционно. Отшился, баста, борода Аллаха и прочее. И насчет предков вы правы, нехай отдохнут от семейных удовольствий». Я ему поверил. Он в таких случаях, дав обещание, кажется, не врал. И после мне коллега Штрок тоже подтвердил, что Сережа отшился. Месяца два у меня еще ныло внутри тяжелое чувство, но я его крепко любил, и скоро все стерлось. А Марко действительно после того случая с сосисками у Брунца перевелся на кошерное питание. Началось это косвенно с того, что меня пригласили на тайное совещание об устройстве самообороны. Это было перед Пасхой. Если я верно еще помню последовательность событий, но не ручаюсь, то через полгода после несчастья с Ликой. Адрес мне дали незнакомый, на Молдаванке или где-то неподалеку. Оказалось, помещение вроде конторы, но без дощечки на дверях. Принимал нас молодой человек лет 28, симпатичной внешности, с черной бородкой. Самойла Козадой, которого я там застал, называл его Генрих, а другие никак не называли, по-видимому, и не знали его лично. Собралось человек 6 молодежи, большинство студенты. Генрих принес чайник, стаканы, печенье, сказал, если что понадобится, я к вашим услугам, и ушел в другую комнату, и никто его не удерживал. Мы там решили объявить себя комитетом, собрать массу денег и вооружить массу народу. Говорили главным образом двое из студентов. Один — большой, видно, философ, со множеством заграничных терминов в каждой фразе, зато другой, напротив, реального и даже немного циничного склада, с резкими еврейскими интонациями, удивительно как-то подходившими к его ходу мысли. «Не могу, — излагал философ, — никак не могу отрешиться от некоторого скепсиса перед этой концепцией. Наша еврейская масса в роли субъекта охраны. Вы боитесь, что разбегутся? Ну, а если разбегутся, так что? Накладут им, и пускай накладут. Это их проучит, на следующий раз храбрее будут. Но нерациональнее ли было бы, — настаивал первый, — утилизировать элементы более революционные, поручить эту функцию, например, сознательному пролетариату? «Вот как, — отвечал второй, — мы за каждый бульдог должны заплатить 3 рубля 60. Я еще не вижу, где мы достанем 3,60, а потом дадим эту штуку вашим сознательным». И спрашивается большой вопрос: в кого они будут палить? Это совершенно необоснованная, одиозная инсинуация, может быть. Но чтобы на мои деньги подстреливали моих же, извините. Поищите себе другого сумасшедшего. Самойлов, все время молчавший, вдруг сказал, я чуть ли не в первый раз тогда услышал его голос: «Сюда пригласили, кроме нас, еще двоих, которые состоят в партии, но они не пришли». «Им квартиры не нравится», — объяснил кто-то, понизив голос и оглядываясь на закрытую дверь второй комнаты. «Ага», — подхватил циник, — «ясно. Для них квартира важнее, чем еврейские бебихи. А нам нужны такие, для которых те бебихи важнее, чем эта квартира». Мне из самолюбия неловко было спросить, чем плоха квартира. Остальные, по-видимому, знали. Я тоже сделал осведомленное лицо. Большинство высказалось за точку зрения циника. Мы приняли какие-то решения, вызвали Генриха попрощаться и разошлись. Самойлов жил в моей стороне города, мы пошли вместе по безлюдным полуночным улицам. «Что это за Генрих?» — спросил я. Он даже удивился, что я Генриха не знаю. Оказалось, это был местный уполномоченный хитрого столичного жандарма Зубатова, который тогда устраивал, об этом слышал, конечно, и я, легальные рабочие союзы без политики. С короткой инструкцией: против хозяев бастовать, пожалуйста, а государственный строй — дело государева, не вмешивайтесь. «Хм», — сказал я. «В самом деле неудобная штаб-квартира. Найдите другую, чтоб дали всем приходить и еще склад устроить. А Генрих ручается, что обыска не будет». «А сам не донесет?» «Нет. Я его знаю, он из моего городка. Дурак, впутался в пропащее дело, но донести не донесет». «Только ли пропащее? Люди скажут, скверное дело». «Почему?» «Ну как же, во-первых, с жандармами, а главное, в защиту самодержавия». Говорить можно было свободно, прохожих не было, и мы нарочно вышли на мостовую. Конечно, беседовали тихо. Что Самойло так разговорчив, я уже перестал удивляться. Мне как-то недавно и Маруся обмолвилась, что с ним можно часами болтать и куда занятнее, чем с вами. Теперь он на мои слова не ответил, но через минуту сказал: «Вовсе не от того треснет самодержавие, что люди бросают бомбы или устраивают бунты. По-моему, если хотите, чтобы непременно случилось какое-то событие, совсем не надо ничего делать для этого. Даже говорить не надо. Просто надо хотеть, хотеть и хотеть». «То есть как это? Про себя?» «Про себя. Где есть человек, хотя бы один на всю толпу, который чего-то хочет, но по-настоящему, во что бы то ни стало, незачем ему стараться, достаточно все время хотеть. И чем больше он молчит, тем это сильнее. Кончится так, как он хочет. Что же это будет? Черная магия или гипнотизм какой-то новый? Гипнотизм, магнетизм — это разберут доктора, а я только аптекарь. Я знаю по-аптекарски. Если один человек в комнате, извините, пахнет карболкой, вся комната и все гости в конце концов пропахнут карболкой. И почему вы говорите «новый»? Всегда так было и в больших делах, и в маленьких делах, даже у человека в его собственной жизни. Смутно мне подумалось, не о себе ли он говорит, о своих каких-то умыслах. И действительно он прибавил, помолчав. Я вот там кис у себя в Сирогозах и мечтал уехать в Одессу и стать фармакологом, а денег не было. Что же вы думаете, я барахтался, лез из кожи вон? Ничего подобного. Просто хотел и хотел мертвой хваткой. Вдруг приехал дядя Игнац, посмотрел на меня и сказал: «Укладывай рубахи, едем». И во всем так будет. Теперь мне направо. До свидания, мсье такой-то. Спасибо за приятную компанию. Он все еще не привык называть людей по имени-отчеству, очевидно, считая это фамильярностью. Мы расстались. Я шел один и по молодости лет дивился тому, что вот и у такого рядового пехотинца жизни, оказывается, есть своя дума и своя оценка вещей. Скоро все ящики в столах у Генриха наполнились бульдогами и патронами. Позже я слышал жалобы, что патроны не все были того калибра, а шестизарядные револьверы наши кто-то назвал шестиосечками, но разбирали их бойко. С утра до ночи приходили студенты, мясники, экстерны, носильщики, подмастерья, показывали записки от членов комитета и уходили со вздутым карманом. Пришел и Сережа, ведя на буксире нахмуренного молодца в каскетке. Вида странного, хотя мне смутно знакомого. Для рабочего человека слишком чистый щеголеват. Но и приказчики так не одеваются. На шее цветной платок, а штаны в крупную клетку. Что-то в этом роде описывал тот сослуживец мой по газете, бытописатель нашего порта и предместий. Немного знакомо было мне и самое лицо. «Это иудей Мотя Банабак», — представил его Сережа. «Я вас когда-то познакомил на лодке, помните, когда еще учил вас, как едят горбузы? Дайте ему 6 хлопушек для него и его компании, я за них ручаюсь». На Сережино ручательство я бы не положился, но Мотя Банабак предъявил и подлинную записку от студента-циника с пометкой «Важно». «Это что за тип?» — спросил я у Сережи, когда тот ушел со своим пакетом. «Не сердитесь, но не сплавляет ли он барышень в Буэнос-Айрес?» «Вы, кабальера, жлоб и невежда. Те в котелках ходят, а не в каскетках. А вы лучше расспросите брандмейстера Мирошниченко про пожар в доме Ставриди на Слободке. Кто спас Ганну Брашеван с грудным детем? Мотя. Пожарные сдрейфили, а Мотя с халястрой двинули на 3-й этаж и вынесли». «Что вынесли?» «Как что? Ганну и дитё мало? А еще что? Не на руках, а в карманах». Он очень радостно рассмеялся. «Правильный постанов вопроса, не отрицаю. Но вам теперь какие нужны? честные борцы за мелкую земскую единицу или головорезы с пятью пальцами в каждом кулаке. Пропало, тот уже ушел, дальше спорить не стоило. Впрочем, и студент-циник, тем временем подошедший, присоединился к мнению Сережи. «Нация мы», — сказал он, — «хотя музыкальные и так далее, но не воинственные. Только вот такое жулье у нас пока и годится». Как он выразился, тот пшутоватый, в субъекты охраны. Марко у нас дневал и ночевал, и тут же учился стрелять. Кто-то ему сказал, что это можно и в комнате. Надо стать перед зеркалом и целиться до тех пор, пока дуло не исчезнет и останется только отражение дырки. На этом маневре он умудрился разбить Генрихово зеркало, но сейчас же сбегал вниз и купил два, про запас. Успешно ли подвигалось обучение, сомневаюсь, потому что он поминутно отрывался от стрельбы, как только приходил новый клиент. Со всеми пускался в разговор, тараща вылупленные глаза, и жадно пил каждое слово. Лица Марка я все-таки не помню, но сейчас мне кажется, что у него должны были быть огромные уши, оттопыренные навстречу собеседнику, и из каждого уха широкие трубы вели прямо в сердце. Самойла пришлось вызывать еще раз. Он, единственный из комитетчиков, умел перевести на жаргон прокламацию и начертать анилиновыми чернилами квадратные буквы. Он же, пощупавший гектограф, покачал головою. 30 копий не даст. Я вам сварю на 200. Ушел, принес желатин, бутылку с глицерином и еще не помню что. Целый час провозился и на завтра действительно отпечатал высокую кипу фиолетовых листовок. Когда он их выдерживал на массе, нажимая и поглаживая, я нетерпеливо спросил, сколько времени на каждый лист? «Иначе нельзя», — ответил он назидательно. «Для всякого дела два правила. Не торопиться и мертвая хватка». Раздать пачки с листовками по 10 адресам взялся Марко. Но по дороге он чем-то увлекся, и через месяц я половину этой литературы нашел у него под столом. Но я не виноват. Ему это поручили, когда меня не было. Самойло оказался полезен и стратегически. Пока он варил на керосинке жижу для гектографа, мы обсуждали, где какую под светлый праздник поставить дружину. Одну из них решили поместить у лодочника в самом низу карантинной балки. Лодочник был персиянин и сочувствовал. Самойло вмешался. «Когда есть балка, глупо ставить людей внизу. Вы их разместите у верхнего конца. Сверху вниз удобнее стрелять». Так и сделали, а, впрочем, все это не понадобилось. Погром в то воскресенье состоялся, и кровавый, и до сих пор не забыт. Но произошел он в этот раз не в Одессе. Мы устроили последнее ликвидационное заседание, послали сообщить владельцу оружейной лавки Раухвергеру, что уплатить ему долг в 500 рублей нам нечем, и попрощались с Генрихом. Он долго жал мне руку и сказал: «Не благодарить. Я сам так рад помочь делу, о котором нет споров, чистое оно или грязное». В глазах у него было при этом выражение, которое надолго мне запомнилось. У меня так самого бы тосковали глаза, если бы заставила меня судьба или своя вера пройти по улице с клеймом отщепенца на лбу. И вокруг бы люди сторонились и отворачивались. Кто его знает? Может быть, и хороший был человек. Но Марко, отвергнув сосиски в таверне Брунса, пошел домой, разбудил Анну Михайловну и потребовал, во-первых, чтобы мясо впредь покупали в еврейской лавке, во-вторых, чтоб была посуда отдельная для мяса и отдельная для молочных продуктов, как у Абрама Моисеевича, и завтра же начать. Она его прогнала спать. Тогда он на свои деньги завел две тарелки, сам их отдельно мыл, а домашних котлет вообще знать не хотел и вместо того купил на запас аршин варшавской колбасы с чесноком. Колбасу он хранил на гвозде у себя в комнате, а комната у него была общая с Сережей. Сколько из-за этого потрясений вышло у них в доме, я и рассказать не умею. 3 недели это длилось, пока Марко не объявил матери, что постановил вообще обратиться в вегетарианство. А также, не помню, в какой связи, приступить к изучению персидской литературы в подлиннике. И для того намерен с осени перевестись в Петербург на факультет восточных языков.